Раздел второй. Линда Гейл была права. Дел у них действительно оказалось не в проворот. Местные жители, туристы, арендаторы, разношерстная публика из ближайшего кемпинга — здесь собрались все, кому надоела собственная стряпня. Рис с Джоани крутились, как заведенные, прислушиваясь к пыхтению фритюрницы и шипению мяса на гриле. В какой-то момент Джоани сунула ей под нос чашку с супом. — Ешь. — Спасибо, но я... — Тебе что, не нравится мой суп? — Ну, почему? — Тогда присядь и поешь. Посетителей чуть поубавилось, так что смело сможешь сделать перерыв. Суп я запишу на твой счет. — Ладно, спасибо. При мысли о том, что ей тоже нужно поесть, не все же, в конце концов, готовить для других, Рис ощутила резкий приступ голода. «Хороший знак», — решила она, отправляясь за стойку. Она присела у самого конца, откуда хорошо были видны зал и вход в ресторан. Линда Гейл поставила перед ней тарелку с булочкой и двумя кусками масла. Джоани сказала, тебе нужно есть побольше углеводов. Как насчет чая? С удовольствием. Но я и сама могу приготовить. Да ладно, я принесу. А ты проворная, — добавила она, возвращаясь с чашкой чая. Бросив взгляд в сторону кухни, она склонилась к Рис и довольно хмыкнула. Работаешь быстрее, чем Джоани. Да и еду укладываешь красиво. Кое-кто из посетителей уже успел это оценить. Вот оно что. Подобное внимание Рис не порадовало. Ей было вполне достаточно чека. Я не хотела ничего менять в вашем укладе. А если и так? Все же довольны. Линда Гейл улыбнулась, отчего на щеках у нее вновь заиграли ямочки. А ты слегка дерганая, правда? Точнее не скажешь. Взяв тарелку, она отхлебнула супу. Бульон был слегка приперчен, и ей это очень понравилось. Теперь я понимаю, почему у вас нет отбоя от посетителей. Такой суп не стыдно подать и в пятизвездочном ресторане. Линда Гейл снова метнула взгляд в сторону кухни, желая убедиться, что Джоани занята. «Мы тут все гадаем, каким ветром тебя сюда занесло. Бебе считает, что у тебя проблемы с полицией. Хуанита думает, что ты сбежала от мужа, который тебя избивал. Мэтью? Ему 17, поэтому он думает только о сексе. А я считаю, что всему виной несчастная любовь. Должно быть, кто-то из мужчин разбил тебе сердце. Ну что? Кто из нас прав? Прости, никто. Рис ощутила легкий укол беспокойства при мысли о том, что ее здесь обсуждают. Впрочем, рестораны всегда были неотделимы от сплетен и мелких драм. Просто я в свободном поиске. Путешествую. Ну, не знаю. Линда Гейл недоверчиво покачала головой. По мне, так все дело в несчастной любви. Кстати, вот и наш долговязый красавчик-брюнет. Чем не мастер разбивать сердца? Он и в самом деле был высоким. Под 1,90 м, смуглая кожа, темные, чуть взлохмаченные волосы. Правда, насчет красавчика Линда погорячилась. Для Рис это слово ассоциировалось с кем-то утонченно щегольским, тогда как этот парень производил совсем иное впечатление. Достаточно было глянуть на его лицо, худощавое, заросшее густой щетиной, суровая линия рта, внимательный, если не сказать тяжелый взгляд. Одежду тоже не назовешь щегольской. Потертая кожаная куртка, выцветшие джинсы, поношенные ботинки. Не ковбой, нет, но выглядит так, будто и в самом деле способен на многое. На Рис незнакомец произвел впечатление сильного, чуточку даже опасного человека. «Это Броуди», — тихонько шепнула ей Линда Гейл. «Он писатель». Вот оно что. Рис немного расслабилась, потому каким хозяйским взглядом мужчина окинул комнату, она сочла, что имеет дело с полицейским. Уж лучше писатель, меньше мороки. А что он пишет? Статьи в журналы и тому подобное. А еще у него вышло целых 3 книги, детективы. Ему это подходит. Он и сам сплошная загадка. Откинув волосы назад, Линда продолжала краем глаза наблюдать за Броуди, который решительно зашагал к свободному столику. Говорят, будто он работал в Чикаго в одной крупной газете, но потом его за что-то уволили. Броуди снимает домик на той стороне озера, держится по большей части особняком. Правда, 3 в неделю он приходит сюда поужинать, дает нам на чай 20%. Как только Броуди сел, она снова повернулась к Рис. «Как я выгляжу?» «Потрясающе! Хочу как-нибудь попробовать на нем свои чары. Ну, просто ради любопытства. Но это подождет. А пока я намерена получить свои 20%. И Линда Гейл направилась к столику, на ходу вытаскивая свой блокнот. До Рис, сидевшей у стойки, донеслось ее бодрое приветствие. «Привет, Броуди! Чем ты хочешь сегодня отужинать?» Продолжая есть, Рис рассеянно наблюдала за тем, как Линда Гейл кокетничает с посетителем. Должно быть, Броуди и в самом деле бывал здесь часто. Еду он заказал, даже не глядя в меню. Отходя от столика, Линда бросила в сторону Рис преувеличенно мечтательный взгляд. Та в ответ слегка улыбнулась, и в это же мгновение взор Броуди задержался на ее лице. От этого тяжелого взгляда Рис стала не по себе. Она тут же отвела глаза, однако продолжала ощущать это слегка нарочитое внимание. Впервые с начала смены она почувствовала себя ранимой и беззащитной. Быстро отодвинув стул, девушка собрала на поднос остатки еды, после чего поспешила на кухню. Она не стала оглядываться, хотя ее так и подмывало это сделать.